пальто. Ее стоя ждет, бедно одетая, постаревшая, по крайней мере, лет на 10, Лиза. Едва увидев ее, бросается к ней с распростертыми объятиями. Не торопись, милочка, лишь потом, поставив бывшую подругу на место, она выслушает сбивчивые слова извинения, клятвы в дружбе, затем весьма холодно и надменно ответит: «Так и быть, Лиза, я тебя прощаю, но придется тебе набраться терпения и подождать меня здесь, либо наверху, в передней. У меня прием, тьма гостей, которым я не могу тебя представить. Сама понимаешь, это люди из высшего общества, аристократы, они не могут знакомиться с первым встречным, и вообще они держатся своего узкого круга. Итак, договорились, ты подождешь внизу». И она заставит Лизу ждать весь долгий вечер, наконец, поздно ночью, выйдет к несчастной, грустно сидящей в темном углу Лизе, ошеломит ее ослепительной улыбкой и роскошным платьем. «Уж прости, но сегодня я никак не смогу побыть с тобой. Приходи завтра. Надеюсь, завтра я буду свободнее», и с громким смехом уйдет. А кто будет ждать ее ворот? Лео. Он стоит возле огромной машины. Мотор восьмицилиндровый, капот никелированный, шелковые занавески и сиденья, на которых восседают сразу два импозантных шофера. И вот она и Лео, насладившись унижением Лизы, уносятся на машине в ночь. Эти сменявшиеся с кинематографической быстротой видения немного утешали Мария Грация. Но когда она поднимала глаза, в ее мечты врывался унылый пейзаж и безжалостное солнце. И она обнаруживала, что осталась прежней Мария Грацией, и страна ее мечтаний куда дальше, чем даже Индия, что она идет пешком одна по безлюдным улицам предместья. Наконец она добралась до виллы, толкнула калитку и вошла. Мария Грация поспешно пересекла аллею сада. Она испытывала сильную усталость, то ли из-за ссоры с Лизой, то ли из-за ощущения безысходности, которое овладевало ею всякий раз, когда она давала волю фантазии. В передней она увидела Микеле, он сидел в кресле и курил. «Я смертельно устала», — сказала она, с трудом сняв шляпу. «Где Карла?» «Дома ее нет», — ответил Микеле. Не сказав больше ни слова, Мария Грация вышла. Микеле был в плохом настроении. События прошлого вечера нагнали на него грусть и меланхолию. Он понимал, что надо, наконец, побороть свою апатию и что-то предпринять. Это было бы вполне естественно, но он ни во что не верил. Сыновняя любовь, ненависть к любовнику матери, честь семьи — все эти чувства были ему неведомы. Впрочем, какое это все имеет значение? Когда ты ни во что не веришь, нужно все время притворяться. Если долго притворяешься, то рано или поздно начинаешь верить. Так возникает любая вера. Словом, сплошная игра и притворство. Да, самое настоящее притворство. «Вот взять, к примеру, Лизу», — подумал Микеле. «Я ее не люблю, даже не испытываю к ней влечения. И все-таки вчера вечером я поцеловал ей руку. А сегодня пойду к ней. Вначале я буду холоден, затем придет возбуждение, желание. Все это так нелепо, но в конце концов я, наверное, стану ее любовником». Для него не существовало веры, искренности, подлинных чувств. Сквозь призму скуки все казалось ему жалким, нелепым, фальшивым. Он понимал сложность и опасность своего состояния. Он должен преисполниться страсти, действовать, страдать, побороть свою слабость, убогость, фальшь, нелепость своей жизни. Нужно быть искренним, с душой открытой людским страданием. «Как верно был прекрасен мир!» — подумал он с иронией и грустью, когда обманутый муж мог крикнуть в лицо жене: «О, гнусная женщина, ты поплатишься жизнью за свою низость!» И что еще прекраснее — мысленно произнести эти слова, а потом броситься на жену, любовницу родных, и убить их всех без жалости, и без страха перед наказанием, нет ничего лучше, чем немедленное действие, следующее за мыслью. «Я ненавижу тебя! Раз!»